Глава третья. Палмовые сны. С Майклом Зеппом я познакомился в гостевой у Давкома. Этот чувак с первого момента общения показался мне очень интересным. Во-первых, он периодически вставлял в диалоги всякие немецкие фразочки. Впоследствии это легко объяснилось. Во-вторых, он сходу заявился известным контркультурщиком, написавшим 92 текста. «Считай школьные сочинения, ICQ-логи и гостевые срачи», — разъяснили мне в корпорации. Мы тут же начали много переписываться по ICQ, писать некоторые совместные работы, ЖЖ, кросс-интервью, и устраивать провокации в гостевых и каментах. Зепп, как открылось мне в процессе общения, жил очень интересной жизнью. Сутки у него делились на две части. В первой он был простым питерским инженером-электронщиком, а во второй — корректировщиком огня, или Беобахтером, в его версии, в 80-м артиллерийском полку Бранденбургской 8-й танковой дивизии, живущем в начале 1942 года и осаждающем Ленинград. Конечно, он открылся не сразу. Для этого мне пришлось пустить в ход легенду о моей любви к Третьему Рейху, в особенности к его армии, и перекопать все поисковики, отыскивая описание того периода нашей истории. Периодически он срывался из ICQ с комментарием «Артобстрел начался». Или наоборот, возникал в ней с вопросами: «В районе Дубровки тяжело, снаряды привезли, опять вчера полевая кухня опоздала». А затем совершенно спокойно продолжал разговор на вполне современные темы. Таким образом, когда в следующий раз Зепп переродится из инженера в Беобахтера, предугадать было практически невозможно. Впоследствии он с негодованием рассказывал, что прохожие шарахаются от него, когда он посреди какого-нибудь магазина начинает ползком протискиваться мимо полок и поднимать руки с невидимым флажком, исполняя свою работу, направляя огонь орудий. С другой стороны, можно себе представить негодование его однополчан, когда их Беобахтер уходил среди боя за пачкой Вирджинии Слимс с ментолом и Третьей Балтикой. Ха-ха-ха. Лучше всего Зеппа характеризует такая история. Мы сидели у него дома в Питере и курили марихуану. На часах 2 ночи. В середине разговора за контркультуру Зепп встает и зажигает яркий свет на кухне, в комнатах и даже в туалете. На мой очевидный вопрос «нахуя?», он, посмотрев на меня как на полного идиота, произносит следующее. «Летчикам и артиллеристам ночью особенно тяжело работать, а тут яркое пятно среди света маскировки. Это же очевидно». С ним было положительно приятно общаться. Я через какое-то время пригласил его в Москву, в наш офис. Тогда я еще очень плохо знал настоящих Беобахтеров. Я стал замечать за Спиди очень странные вещи. Он подолгу сидел, уставившись в окно. Был немногословен и все время что-то бубнил себе под нос. Однажды я заметил у него на столе книжки «Учимся говорить» для детей не старше 3 лет и их родителей, выпущенные минским издательством «Детская книга», и книгу «Русское деревянное зодчество». На вопрос Сергана «нахуя?» он ответил, что «по работе надо». Затем Алекс сказал мне, что Спиди после работы шастает по помойкам около различных научных институтов, а в обед ездит на Митинский радиорынок. Скоро все открылось. Спиди притаранил на работу 2 коробки. Одну из-под телевизора Sony Black Trinitron, а вторую из-под 2-метровой детской елки. Он был очень доволен собой и начал распаковывать свою ношу для подробной демонстрации. Из первой коробки он достал крота. Видимо, в процессе сборки у Спиди наебнулись линзы или цветовая карта, потому что крот получился с непропорционально длинными руками и весь черный. Для полноты картины Спиди приделал ему темные очки и черную бейсболку. Таким образом, крот получился этаким черным человеком. Когда Спиди включил его, первая фраза крота была следующей. «Я всегда сумею отличить истинную литературу от талмудистики». «Ага, вот». «Это пиздец», — сказал Алекс. «Спиди, ты текстовые скрипты в него из ЖЖ качал?» «Да, а чё?» «Ничего, надо его переделывать». «Зачем?» «По-моему, нормально так получилось. Я его в гостевую посажу. И в камень-то ещё». «Да», — немного растерянно ответил Спиди. «Нормально так подумал, и вот нормального такого робота притащил». Угрюмо заключил Алекс. «Ну а во второй коробке чего? Тоже говно какое?» — спросил Белкин, который все это время пил в углу коньяк. смотрел в окно на два новых представительских автомобиля и повторял тихо одну фразу. «Не подпишет нам главк бюджет в этом месяце. Ой, не подпишет». Из второй коробки Спиди достал нечто совершенно невероятное. Это была длинная деревянная хуевина, похожая на персонажа книги Волкова про деревянных солдат Урфина Джуса, с руками, вытянутыми вдоль всего тела, которые казались прибитыми, и маленькой головой с зеленеющими сучками. «Его зовут Серега, зимы не будет. Он умеет рисовать охуенские флешки и менять компакт-диски в музыкальном центре», — с гордостью сказал Спиди. «А схуяли зимы-то не будет? Корпорация отменила?» — со смехом поинтересовался я. «Прозвище такое. Сучки, видишь? Вечно зеленые, не вянут. Это ж первый робот-подонок, сделанный без единого гвоздя. Единственный в своем роде. И по экологии опять же полезно. Понимать надо такие вещи. Эх ты, дерево», — ответил Спиди. «По такому случаю надо бы камином обзавестись», — юморнул Белкин. А Серган шепнул мне на ухо. «Надо у Спиди отобрать все деньги и заблокировать кредитку. А то он нам тут кижи построит». «Это точно», — сказал я и представил, как весь наш офис скоро заполнится цветущими деревьями и маленькими черными человечками. И посмотрел на Алекса. Алекс жестом объяснил мне, что он ничего про это не знал. Все мы были очень удивлены таким поведением Спиди. Он ходил злой, рассказывал нам о современных технологиях и о понимании процесса научно-технической революции. По такому случаю вся редколлегия, за исключением создателя мини-франкенштейнов, отправилась пропивать остатки бюджета в Эльдорадо. На следующий день мы манданули с детской площадки деревянную бабу-ягу, просверлили у нее ниже пояса дырку и с гоготом поставили утром Спиди на стол, сопроводив запиской. «Спиди, привет! Это Машка весна круглый год. Ее можно ебать. Смотри инструкцию. Если ты пропишешь ей нужные файлы, она сможет готовить тебе котлеты и даже писать креативы про любовь. Редколлегия». Спиди не разговаривал с нами целую неделю. Отгородился перегородками и ночами учил своих роботов. Все мы над ними потешались. А неделю спустя я нашел у себя в почте два письма. Первое от Зеппа, который сообщал дату приезда в Москву, а второе от Проса, который вспоминал о нашей с ним встрече и оказанной им услуге по покупке робота на трех листах, а в конце сообщил следующую информацию. «Я отправил к тебе своего племянника, точка. Его зовут Дрон, точка. Он хороший еврейский паренек, точка. Ты его устрой у вас там в редаке, точка. Надеюсь, запятая, я не очень тебя затруднил, точка. Проса». Такой поворот событий, да еще и в момент, когда предвыборная ситуация вступала в свою заключительную фазу, меня, признаться, несколько напрягал. Я собрал срочное совещание редколлегии с целью места определения Дрона и сел писать в корпорацию о выделении нам еще одной штатной человека-единицы. Дрон по ошибке приехал не в Москву, а в Питер, чем очень облегчил нам жизнь, потому что корпорация долго тянула с выделением новой штатной единицы. Из Питера он писал нам отчеты про клубную жизнь и креативы про злоупотребление кокаином. Мы были рады, что хоть кто-то из нас занимается делом, которое ему нравится. Я периодически отписывал Проса о том, что у Дрона в Москве все хорошо, он учится и очень нам помогает. Конечно, прикрывать Дрона таким образом было неправильно с моей стороны. Зато мы теперь имели своего человека в Питере. Он наладил нам 3 станции удаленной активации подонков для электронного голосования и частенько рассказывал мне в ICQ, как ЗЭП на Невском проспекте корректирует огонь немецких орудий. Однажды Дрон со своими друганами устроил ЗЭПу прорыв красноармейцев на пункт ведения огня, чем жутко напугал ЗЭПа, который писал мне смс-ы. «В ICQ не буду, соблюдаю режим радиомолчания. Кто-то перехватывает ICQ-логи и сообщает их противнику». В то лето для нас все складывалось очень удачно. Мы провели 2 тусовки. Сфинкс окончательно затерроризировал подонков наездами, создав веселую медийную ситуацию. На летней тусе на корабле Белкин чуть не застрелил вражеского резидента Питона, который писал про него пасквили в гостевых книгах. Питона тогда спасла охрана, и он был довольно сильно испуган, но виду не показывал. После этого в классику отечественной контркультуры вошли 2 картины, нарисованные неизвестным автором, впоследствии утерянные. «Битва титанов». Белкин убивает питона собственным хуем. И почему питон носит на тусах желтые кеды? Другое название – «Несы Браза». Корпорация в целом была удовлетворена проделанной работой. Мы отдыхали и готовились к зимнему сезону. Поздней осенью в Москву приехал ЗЭП. На ленинградском вокзале он сходу попал в ментовку, потому что на вопрос о документах предъявил менту предписание на немецком языке и долго объяснял, что следует в расположение какого-то полка для проверки поврежденной партизанами линии связи. И, естественно, связиста приняли. Обыскали на наличие пояса шахида и посадили в обезьянник. ЗЭП, по словам отпускавших его милицейских работников, говорил на немецком, съел сопроводительное письмо и много ругался матом. «И вообще он, по-моему, псих», — сказал нам в дорогу мент. Мы привезли Зеппа в офис, и я начал знакомить его с членами рядака. Зепп, не отрываясь, ел бутерброды с колбасой, пил сладкий чай, грея руки о чашку, как обмороженный солдат вермахта, пил из горла коллекционный коньяк и все время подхихикивал, внимательно изучая присутствующих. Мы покурили анаши, сильно выпили, и я уехал на банкет, посвященный выборам Белкина в депутаты Государственной Думы. Уезжая, я заметил, что Зэп пьет с Алексом и Спиди, а те советуют ему оставаться в Москве. Я договорился встретиться с Зэпом на следующий день, у нас в офисе. Он долго благодарил меня, сказал, что, скорее всего, останется на неделю, а то и больше, и как-то нехорошо улыбался. На следующий день я проснулся с сильного похмелья. Мне позвонил Серган и сказал, что в офисе Литпрома ЧП. Я срочно собрался и поехал на работу. Картина была ужасающей. Алекс отсутствовал и не отвечал на телефон. Спиди пел фашистские марши каким-то утробным голосом. Крот методично писал в гостевую одну фразу. «Талмудисты — это вам не писатели Серебряного века, точка. Ага, точка. Вот большой твердый знак». Причем исписал он к тому времени уже 149 страниц. Серега ЗНБ был весь в тюремных татуировках, сделанных шариковой ручкой. Он сосредоточенно рисовал на мониторе фломастером слоган «Бумер! Тире! Жизнь такая!». Алекс приехал очень злой. Сказал, что Зэп подсыпал в водку какой-то хуйни и что убьет суку мелкого провокатора. Спиди отправили в починку, а перегоревшие творения его рук, крота и ЗНБ, пришлось выбросить. Починке они не поддавались. После того случая Серган снова запретил нам пить и курить в офисе. Ввиду приближающихся выборов, сбои в работе были для нас смерти подобны. У меня запищал телефон. Пришел СМС от Зэппа. «Еду в Питер, бля, точка. У вас в Москве, походу, скучно без пизды, точка. Как роботы, в скобках, ехидно, знак вопроса».